Понедельник. «Ну вот», — сказал Оля Лукоя, уложив Ельмара в постель, — «прежде всего я украшу комнату». И в один миг все комнатные цветы выросли в большие дерева, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви дерев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а если бы вы захотели попробовать его, слаще варенья. Плоды же блестели, как золотые. И еще на ветвях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое! Вдруг послышались ужасные стоны из ящика стола, где лежали учебные принадлежности Ельмара. «Что там такое?» — сказал Оля Лукоя, пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это трещала и скрипела аспидная доска. В решении, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Ельмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой странице, в начале каждой строки стояли чудесные большие и рядом с ними маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Ельмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись, — «вот так, с легким наклоном вправо». «А мы бы и рады», — отвечали буквы Ельмара, — «да не можем, мы такие плохонькие». «Так я вас угощу касторкой», — сказал Оля Лукоя. «Ай, нет, нет», — закричали они и выпрямились, так что любо было глядеть. «Ну, теперь нам не до сказок», — сказал Оля Лукоя. «Будем-ка упражняться. Раз, два, раз, два». И он довел буквы Ельмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оля Лукоя ушел, и Ельмар утром проснулся, они стали такими же жалкими, как и прежде.